Глава 49. Приглушенное ночное освещение. На стойке регистрации двое портье оформляют документы только что прибывшей группе из 6 человек. Прибывшим лет под 40. 4 женщины и 2 мужчин, ничем не примечательные лица. У них необычный багаж, жесткие металлические чемоданы. Заходят еще 2 женщины, они несут металлические стойки, на которых висят десятки костюмов в чехлах. Все выглядят уставшими.